Глава 19. «Данил, привет!» Растягиваюсь в улыбке. Вот уж кого не ожидала увидеть. «Аврора, приятный сюрприз!» Он оглядывает меня с удивлением. «Ты с Эдиком прилетела?» «Нет, одна». Стараюсь улыбаться, чтобы он не понял, что что-то не так, и не стал меня расспрашивать. «А ты тоже на отдыхе?» Откидываю взглядом его белые брюки и летнюю рубашку с коротким рукавом. «Был. Завтра улетаю». «Вот так встреча!» — усмехнувшись, говорю я. «Считаю, надо это отметить». «Можно. Позвони мне чуть позже. Договоримся. Я пока хотела съездить на какую-нибудь экскурсию». «А на каких уже бывало?» «Ни на каких». «Тогда советую взять обзорную по городу. Сможешь за один раз увидеть максимум. От старинных дворцов до небоскребов. Прочувствуешь атмосферу». «Спасибо, так и сделаю». Собираться мне не нужно. Поэтому я беру только воду в дорогу и сразу покупаю экскурсию. Путешествие отвлекает, это факт. Знакомство с городом захватывает меня. Я возвращаюсь в отель уставшая, но довольная. Но не успеваю пройти к номерам, как меня останавливает администратор. «Ключ от вашего номера». Он протягивает мне ключ-карту. «Но у меня есть ключ». «Этот от другого номера. Господин Яковлев оплатил люкс на все время вашего пребывания. Ваши вещи уже там. Можете подниматься на последний этаж». Я, пребывая в смятении, все же забираю ключ и поднимаюсь на лифте. Нахожу нужную дверь. Внутри меня встречает роскошный двухкомнатный номер с отдельной спальней, гостиной, кухней и ванной с джакузи. Я жила в похожих номерах, так что представляю, насколько это дорого. Могу ли я принять такой подарок от Даниила? Я сама звоню ему. «Привет». «Привет. Я так понял, когда ты прилетела, свободных люксов не было», — говорит он мне. «Ну, я договорился, так что этот номер в полном твоем распоряжении. Я все оплатил. Это подарок. Не вздумай отказываться, если не хочешь меня обидеть». Ну и ну. Данил не перестает меня удивлять. Наверное, если откажусь, он и правда может обидеться. Для него сделать такой подарок — это сущий пустяк. И он ничего не требует взамен. Так что... не вижу смысла упорствовать и отказываться. Я благодарю его и предлагаю встретиться в холле отеля, чтобы поболтать и обсудить, куда можно сходить поужинать. Переодеваюсь в легкое белое платье, и когда выхожу из номера, встречаюсь с девушкой, которая выходит из соседнего люкса. «Дана?» Удивленно смотрю на брюнетку. «Похоже, этот день официально можно считать днем встреч». «Аврора, ты?» «Офигеть!» Она подбегает, чтобы крепко меня обнять. «Вот это да! Ты на отдыхе или на работе?» «Отдыхаю. Давно не виделись, Дан, ты все краше и краше!» «Спасибо, красотка!» Она довольно улыбается, поправляя длинные волосы. «Дана — моя давняя приятельница. Она тоже певица. Раньше мы часто общались, у нас даже было два совместных концерта. Но после того случая с моим фанатом я стала реже выходить в свет, и наши встречи сильно сократились. Мы не виделись, наверное, полгода, если не больше. «Ты куда собираешься?» – спрашивает у меня. «Да вот, не поверишь, сегодня совершенно случайно встретила тут Яковлева. Ну, который бизнесмен, помнишь?» Дана кивает. «Конечно, я помню всех завидных холостяков. Только я с ним до сих пор не знакома. Он вроде бы твой фанат?» «Да. В общем, он ждет меня в холле. Мы договорились сходить куда-нибудь». Дана смотрит на меня, играя бровями. Я усмехаюсь, понимая ее намек. «Да по-дружески, Дан! Блин, жалко, что ты занята. Я тут на неделю одна по работе. Свободного времени полно, а потусить не с кем». «Я не занята. Давай с нами. Мне так даже комфортнее будет. Заодно с Яковлевым познакомишься». «Отличненько!» Мы на лифте спускаемся на первый этаж. Данка начинает вспоминать прошлое и говорит без умолку. «А помнишь, как мы с тобой и с Женей кормили маленького енота на последней спонсорской вечеринке киношников?» Со смехом вспоминает она. «Когда он залез ей на голову и сидел как шапка?» Я тоже начинаю смеяться почти до слез. «Такое забудешь!» «Да, у меня даже где-то фотка была. Надо найти!» Мы выходим в холл отеля. Данил сидит на диване, откинувшись на спинку, и что-то листает в своем телефоне. Подходим к нему. «Данил, познакомься, это Дана, моя подруга. Я ее тоже случайно здесь встретила, представляешь?» «Это волшебный отель», — улыбнувшись, говорит Яковлев и смотрит на Дану. «Приятно познакомиться, Дана». Я представляю Даниила. Дана широко ему улыбается, и мне даже кажется, что она строит ему глазки. «Я так понимаю, я сегодня ужинаю в компании двух прекрасных девушек?» «Да. Ты знаешь какой-нибудь хороший ресторан?» «Конечно. Поехали». Мы приезжаем в уютный ресторан с индийской и азиатской кухней. Я за весь день толком нормальной еды не ела, так что чувствую зверский голод. Заказываю суп том-ям и лапшу с жареными креветками. Дана скромничает и обходится только рыбой на пару без гарнира. Даниил выбирает свинину в соусе карри. Пока ждем основной заказ, выпиваем по бокалу вина с закуской из морепродуктов. Вот уж и не думала, что жизнь повернется таким образом, что сегодня я буду ужинать в компании двух старых друзей. Хоть Дана с Данилом и не были знакомы, разговор у нас складывается легко. Дана рассказывает о съемках клипа. Данил советует нам, какие еще экскурсии обязательно нужно посетить. Мы едим, выпиваем, болтаем, смеемся, и я чувствую себя отлично. Хорошая компания и отдых очень отвлекают. Как же хорошо, что я встретила их здесь. «Котики, простите, но мне пора», — говорит Дана спустя 2 часа. «Надо подъехать в студию. Какой-то спорный вопрос по клипу. Аврора, завтра еще увидимся». Дана обнимает Данила на прощание. Это в ее манере. Она вообще человек-обнимашка. Ну и я точно вижу, что он ей приглянулся. Только из этого ничего не выйдет. Яковлев — холостяк до мозга костей. Я за все эти годы никогда не видела его с одной и той же девушкой чаще 1 раза. Видимо, серьезные отношения не для него. «Хочешь вернуться в отель или закажем еще что-нибудь?» — спрашивает Данил, когда Дана уходит. «Я бы чего-нибудь выпила». «Еще вина?» «Да, самое то». Пока ждем новую бутылку, Данил спрашивает. «Что-то случилось? Ты сегодня молчаливая и задумчивая. Или мне показалось?» «Да нет», — мотаю головой, — «просто все сложно». Ну и каламбур сказанула. Яковлев вопросительно на меня смотрит, ожидая, что я объясню. «Да все нормально», — улыбнувшись, машу рукой. Нам приносят вино. Официант разливает его по бокалам. «Тогда тебе надо отвлечься от того, что тревожит». Данил жестом подзывает музыканта с саксофоном. Мужчина подходит к нашему столику. «Сыграй что-нибудь веселое для моей подруги», — просит его и сует сложенные доллары ему в нагрудный карман. Саксофонист заканчивает игру. Мне очень понравилось, поэтому я искренне благодарю его. Мужчина раскланивается и отходит от нашего столика. «Аврора, я могу что-нибудь для тебя сделать?» — обеспокоенно спрашивает Данил. Наверное, он заметил, что я снова задумчивая. «Нет, я благодарно улыбаюсь ему. Ты уже и так много сделал. Спасибо тебе». «Тогда давай выпьем». Он поднимает бокал. Мы чокаемся. И как раз в тот момент, когда наши бокалы ударяются, я слышу звук, который узнаю из 1000, даже на фоне шума. Это щелчок фотокамеры. Сердце замирает в груди. Я оглядываюсь и вижу мужчину в очках и кепке. У него в руках зеркалка. И он еще раз нагло меня фотографирует и тут же убегает. «Ну, гад!» Данил тут же поднимается и выходит вслед за ним. «Ну все, Теперь по всему интернету разлетятся фотографии, как я пью вино с Яковлевым. Конечно, это ничего не значит. Но вот когда эти снимки увидит Эдик, я получу очередной приступ ревности. А если муж захочет разборок с Данилом? Это плохо. Это очень плохо.